Марлоу тяжело вздохнул и вышел из помещения вместе с Лимоном. Ему не хотелось видеть то, что здесь скоро произойдет. Корлеоне посмотрел на сидевшего на железном стуле немца. «Зачем вы приехали в Англию, герр Штокман? Неужели в Германии стало так плохо? Или вы немецкий разведчик?» Он еще раз попытался поймать взгляд пленника, но тот, титаническим усилием воли закрыл глаза, превозмогая наложенные заклинания неподвижности. Корлеоне посмотрел на Аушина, и тот тут же отвесил прикованному человеку мощную оплеуху. Голова немца мотнулась и из лопнувшей губы потекла кровь. «Германия не воюет с Англией», – прохрипел волшебник, не открывая глаз. «Мы вообще ни с кем не воюем. Согласно Мюнхенскому договору, наша страна имеет право ввести войска в Судеты. Там живут немцы, и они просят нас о помощи. Ваш магглавский премьер Чемберлин не возражал, как и другие, кто подписал соглашение. Тогда какого Мадрида вы тайком прибыли в Англию и решили развернуть здесь филиал вашей Анинербе?» Хмыкнул Вита. «Может, Гриндевальд и от Англии хочет оттяпать кусок, или вы для его марионетки Гитлера разведываете портовую инфраструктуру, чтобы потом все разбомбить к Моргане? Говори!» Снова сделал он знак Аушину. Тот, оскалившись, приложил горящий факел к животу, и комната наполнилась криками и запахом паленой плоти. Пленник потерял сознание, а Вита досадливо цыкнул. Вулнера Санентур взмахом палочки Корлеоне восстановил повреждения. «Продолжим, герр Штокман. Но если вы по-прежнему будете со мной недостаточно откровенным, то я не буду вас больше лечить». Через 2 часа Корлеоне тяжело потянулся и кивнул Аушину. «Приберись тут. По крайней мере, мы теперь знаем, что забыли немцы в нашей стране. Надо будет послать ребят в остальные порты. Я уверен, что подобные группы там попытаются свить гнезда. Пусть гриндевальдовцы знают, что мы не допустим пришельцев на свою территорию». Он шел по коридору к выходу, а сзади раздавались истошные крики и утробный рев голодного оборотня. Мрачное темное здание германского министерства магии выглядело черной скалой, подсвеченной тусклыми фонарями на площади. Перед центральным входом негромко шумел фонтан, а вокруг него на высоких постаментах стояло 10 статуй выдающихся магов прошлого. Все они будто с надеждой смотрели на министерство, незримо охраняя волшебный мир выдающейся немецкой нации. На 3-м этаже в одном из окон до сих пор горел тусклый свет. За монументальным столом из красного дерева сидел волшебник, в черном френче и белой рубашке, готовый привести Германию к небывалому величию. Герр Гриндевальд ворвался в просторный кабинет, запыхавшийся ординарец. «Печальные новости из Англии. Все наши люди убиты». Беловолосый человек, с разными по цвету глазами, оторвался от изучаемых бумаг. «Что?» – холодно прищурился Гриндевальд. «Вам удалось узнать, как все случилось?» «Да, один из англичан, что работают на нашу разведку, передал, что это были местные преступники. Простые бандиты смогли уничтожить немецких боевых магов. Вы шутите, Вайс? Может, нам лучше английских преступников нанять для скорейшей победы Рейха?» «Нет, я не шучу, господин», — сглотнул побледневший ординарец. «В Англии уже давно всем заправляет лишь одна банда. Если это преступное сообщество еще можно так называть, главный у них вроде бы Джон Марлоу, но в реальности всем негласно заправляет Аберфорд Дамблдор. В миру почетный член Визингамота, меценат и богатый землевладелец. У него есть брат, который преподает в Хогвартсе. Знаю», — резко прервал его сильнейший темный маг этого века. «Подите прочь». Ординарец вымелся из кабинета, аккуратно прикрыв за собой дверь. Гриндевальд резко поднялся из-за стола и задумчиво заходил по кабинету, заложив руки за спину. «Получается, Альбус через своего братца решил таким образом передать мне послание. Вежливо попросил, чтобы я не лез в Англию», — криво усмехнулся Геллерт. «Ладно, мой хороший, я тебя понял. Главное, чтобы ты мне в Европе не мешал. А когда Адольф покорит все государства вокруг твоего острова, мы еще вернемся к этому разговору». Вновь усевшись за стол, темный маг вытащил старшую палочку и нежно провел по гладкому ее полированному боку. «Ради высшего блага я поставлю весь мир на колени», — прошептал Гриндевальд. «Ведь мы, волшебники, созданы, чтобы править». Глава 14. Начало войны в одном шаге от Англии. Рабочий день был в самом разгаре, и на тихой улице пригорода Лондона никого не было. Корлеоне в сопровождении подручных Аушина и Лимона появился из операционного портала. Все трое были одеты в темно-синие мантии и сейчас стояли перед аккуратным 3-этажным особнячком. Лимон предупредительно позвонил в колокольчик и отступил в сторону. Через минуту дверь открыл крепкий маг среднего роста и внимательно оглядел визитеров, сжимая в рукаве волшебную палочку. Но как только он узнал стоящего впереди Корлеоне, человек тут же расслабился и приветливо улыбнулся. «Здравствуйте, лорд Дамблдор, прошу вас в дом», — весело поздоровался мужчина. «Проходите внутрь, джентльмены», — кивнул он остальным. «Мы с кузеном уже ждем вас, мой лорд. Добрый день, мистер Спенсер Мун. Вы, как всегда, полны энергии», — хмыкнул Вита. «Приятно видеть столь положительно настроенных людей в наше нелегкое время». Они прошли вслед за хозяином и вошли в просторную, светлую гостиную. В кресле сидел тучный человек, дымящий сигарой со стаканом виски в руке. При виде вошедших он тоже поднялся и подошел к долгожданному гостю. «Здравствуйте, мистер Дамблдор, зовите меня Уинстон. Кузен много о вас рассказывал». Черчилль горячо пожал руку Корлеоне, не вынимая сигары изо рта. «Рад знакомству, Уинстон», — склонил голову Вита. «В таком случае зовите меня Аберфорд». «Присаживайтесь, джентльмены», — радушно предложил Спенсер Мун. «А вы, господа, что будете пить?» — обратился он к Лиману и Аушину. Вита посмотрел на умоляющие лица подручных и хмыкнул про себя. «Сидеть и говорить часами о политике ни тот, ни другой не хотели. Нам с вами предстоит серьезный разговор», — одними губами улыбнулся Вита. «Пожалуй, я отпущу своих людей». Те молча поклонились и развернулись к выходу. «Спасибо, босс», — мысленно передал сообщение Лиман. «Ваша политика — жуть, скучнее дела не придумаешь». Когда они ушли, внимание Вита переключилось на кузенов. «Итак, господа, я предлагаю вам занять министерские кресла», — посмотрел на обоих Спенсеров Корлеоне. «В связи с тяжелой международной обстановкой это несложно будет устроить. Что потребуется от меня?» Черчилль заинтересованно пыхнул трубкой. «Бесплатных обедов, как мы все знаем, не бывает. Я надеюсь, что до сухопутной войны с немцами не дойдет». Корлеоне задумчиво посмотрел сквозь стакан с виски, любуясь цветом благородного Джонни Волкера, «но вот бомбардировки они нам обеспечат. Слишком много у немцев авиации. Поэтому я бы хотел, чтобы моим строительным компаниям был дан карт-бланш на восстановление разрушенных зданий». Черчилль задумчиво выдохнул. «Полагаю, король не будет против. Тем более, если я правильно понимаю, ваши люди будут использовать свои способности, чтобы поскорее закончить работу». «Конечно», — посмотрел на него Корлеоне, но полностью соблюдая статут секретности. «Для этого я временно увеличу штат аббревиаторов», — согласно кивнул Спенсер Мун. «Только я пока не представляю себе, что вы сделаете, чтобы Чемберлин и Фаули подали в отставку. В этом нет ничего невозможного», — хмыкнул Вита. «Макглавский министр показал свою некомпетентность в Норвегии. Там погибло более 5000 наших солдат, а в конце мы были вынуждены бросить норвежцев и бежать к себе на остров, поджав хвост. Думаю, Георг VI ему не простит такого провала», — посмотрел он на Черчилля. Тот согласно выдохнул сигарный дым. «Его Величество уже выразил неодобрение недальновидной политикой премьер-министра. А как вы договоритесь с Гектором Фаули?» Нетерпеливо заерзал в кресле Спенсер Мун. «Его карьера висит на волоске», — ухмыльнулся Корлеоне. «Его давно бы сняли, но Визингамот никак не определится с тем, кому достанется министерское кресло. Лишь поэтому Гектор продолжает занимать кабинет», — развел руками Корлеоне. «Достаточно будет договориться со всеми значимыми людьми. На следующей сессии Визингамот выберет вас, мой друг. Голоса в поддержку вашей кандидатуры я обеспечу. Предлагаю выпить за начало сотрудничества двух миров», — пафосно предложил Черчилль, пыхнув дымом сигары. Все трое одновременно подняли стаканы. «Надо будет придумать, как нам связываться, Уинстон», — вздохнул Спенсер Мун. «Не сову же тебе отправлять по любому вопросу. В кабинете министра магии есть парные портреты Улика Гампа», — задумался Вита. «Если один из них повесить к вам на Даунинг-стрит, 10, Уинстон, то вы с кузеном будете связываться лучше, чем по телефону». Черчилль заинтересованно пыхнул сигарой. «У вас появится возможность в любой момент отправить сообщение или приглашение на встречу, а ваш кузен сможет к вам пройти через портрет, минуя охрану. Пароль доступа будете знать только вы двое», — продолжил развивать свою идею Корлеоне. «А как он выглядел, этот человек?» — заинтересовался Черчилль. Вита, взмахом палочки, создал иллюзию портрета первого министра магии. «Ох, чуть не подавился сигарой Черчилль, при виде похожего на жабу человечка в парике. Пожалуй, этот портрет я повешу в самом темном углу». Чтобы немного развеяться, Альбус решил пройтись пешком до Кабаньей головы. Придуманный им способ передачи сообщений с помощью заклинания Патронус уже в который раз подтвердил свою эффективность. Брат ждал его в кабаньей голове, занимаясь какими-то финансовыми вопросами. Альбус однажды попытался поговорить с ним насчет его бизнеса и криминала, но Эберфорд лишь отмахнулся. Он утверждал, что благодаря полученному золоту, его синдикат помогает множеству приютов как деньгами, так и продуктами. К тому же он, оказывается, предпринимал определенные шаги по объединению магдловского и магического мира. Магдлорожденные выпускники Хогвартса и полукровки, которые раньше не могли найти себе место среди добропорядочных волшебников и поэтому пополняли ряды преступников Лютного, теперь шли работать на магдловские стройки под патронажем синдиката, или в докеры в многочисленных портах Англии, у кого к чему душа ближе лежала. Даже клиника Святого Мунга более чем на четверть содержалась на деньги Аберфорта. Альбус понимал, что за показной благотворительностью брата скрывается трезвый и холодный расчет, но все же, конечно, приютские дети в первую очередь пополняли ряды синдиката. Строители и докеры из числа магдлорожденных в любой момент были готовы встать под знамена Аберфорта, если бы ему это потребовалось. Да и клиника Святого Мунга никогда не выдавала информацию о бандитах, которые регулярно попадали на лечение. Да что говорить, даже оборотни, на которых всегда косо посматривало Министерство магии и простые волшебники, были трудоустроены в синдикате. Часть из них собирала редкие травы и животные ингредиенты в магических лесах, другие работали в самом синдикате. Аберфорд в шутку предлагал Альбусу место в Визингомате, но тот не хотел взваливать на себя дополнительные обязанности. Может быть, потом, после войны, магдловская марионетка Гриндевальда захватывала новые территории одну за другой. Сначала добровольно присоединилась Австрия, затем алчные соседи разодрали Чехословакию. Далее Гитлер с подачи Гриндевальда спровоцировал Польшу, захватив и ее. Сейчас его алчный взор обратился на Запад. Хорошо, что Аберфорту удалось обезвредить самые первые диверсионные группы, и после такого грандиозного провала, Геллерт больше в Англию не совался. Но Альбус знал его характер ближе всех. Гриндевальд просто выжидал удобного случая. Вот кто бы точно учился на Слизерине, так это Геллерт, холоднокровный, жаждущий власти темный лорд магии. Таким теперь стал его близкий друг. Да что лицемерить перед собой, передернулся от вечернего холода Альбус, неспешно шагая вдоль Черного озера. Я сам был таким же, пока не поумнел. Спасибо Фламелю. Уж француз за свои годы повидал множество темных лордов, и ни один из них не дожил до старости. К счастью, древнему алхимику удалось поставить мне мозги на место. В ближайший год-два стоило ожидать, что Геллерт воспользуется мощью своей марионетки и постарается завалить Англию бомбами, чтобы проредить заодно и магов. Английские волшебники спешно укрепляли министерство, косой переулок и прочие места обитания. Отдел тайны экспериментировал с защитой, чтобы обезопаситься от магдловских бомб, и у них даже были хорошие результаты. Племянник, надо отдать ему должное, блестяще окончил в этом году первый курс. Альбус не помнил настолько талантливых детей. Был, правда, еще один ребенок, и тот, тоже со Слизерина. Эдвард Эверли, совершенно уникальный случай. Первый магдлорожденный на змеином факультете и самый сильный из рожденных у простецов. Он, даже если уступал тому, то не так уж и намного. Эдварду, конечно, приходилось тяжело, Слизерин его не принял. Только с несколькими ребятами он смог найти общий язык, остальные его избегали. Альбус много раз предлагал ему помощь, но мальчик всегда отказывался. Возможно, из-за того, что Том был племянником Альбуса. Это не было сильно заметно, все же на Слизерине в первую очередь учат держать лицо, но пассивная легилименция подсказывала, что Эдвард очень не любит Тома. Уж какая кошка там пробежала между ребятами, но на уроках они не общались. А если вдруг приходилось это делать, то разговаривали подростки подчеркнуто холодно, пусть и демонстративно вежливо. Дамблдор наконец-то дошагал до входа в кабак и открыл дверь. В уши тут же ударила новомодная магдловская музыка и пьяный шум голосов. Альбус оббежал острым взглядом зал, на секунду задержавшись на сцене, где выплясывали полуголые девицы, но ни одного из старшекурсников Хогвартса не заметил. Вероятно, студенты знают, кому принадлежит этот вертеп, и не рискуют приходить сюда после отбоя, усмехнулся Дамблдор, вспоминая свои молодые годы. Поднявшись на второй этаж, он постучался. Дверь открылась, и Альбус зашел в давно знакомую комнату. Аберфорд, как обычно, сидел над бумагами, нацепив на нос очки-половинки. В этот момент Дамблдор с теплотой подумал, насколько же они похожи с братом. Ведь он, как и Аберфорд, частенько увлеченно изучал магические трактаты или хотя бы домашние задания по трансфигурации. Только очков у Альбуса не было. Да и зачем они магу, если он не артефактор? Бывали, конечно, родовые проклятия, влияющие на зрение, но такое было редкостью. Поэтому, увидев брата в очках, да еще странной формы, он в первую минуту опешил. Корлеоне весело взглянул на брата поверх очков половинок и скупо улыбнулся. «Присаживайся, Альбус. Долго же ты добирался от замка?» «Пешком шел. Хотелось проветриться». Дамблдор с притворным кряхтением уселся на диван. «Как я тебя понимаю», — тоже показательно закряхтел Вита, хрустнув шеей. Он встал и пересел в кресло напротив. «Иногда так хочется сжечь к Мордриду все эти бумаги. Рассказывай давай, как там мой сын окончил первый курс. А то, Томас появился лишь на пару часов, а затем сорвался в Лондон. В приют ему захотелось знакомых повидать. Потом к Блэкам собирался заглянуть на недельку-другую. В общем, я его только в июле жду домой. Но уж за 2 месяца я с него не слезу. Будет тренироваться как миленький. Он и так у тебя один из лучших учеников», — лукаво улыбнулся Альбус. «Все экзамены на превосходно. Даже Диппит бурчал, что возможно на старших курсах согласиться дать мальчику несколько индивидуальных уроков по высшей магии. Мол, из всего поколения только Том может похвастать приемлемым уровнем волшебства. Ага, про тебя и меня старый хрен так не говорил. Хотя тебя же именно он свел с Фламелем», — хитро прищурился Корлеоне. «Это да», — хмыкнул Альбус. «Стал бы француз иначе со мной заниматься. Я же англичанин, в конце-то концов. Но, видимо, у Диппита было чем зацепить Фламеля, а исследование драконьей крови стало замечательным поводом. Я чувствую, Геллерт планирует нападение на Англию», — тяжело вздохнул Альбус. «Германия наращивает военную мощь. Они скоро начнут захватывать Западную Европу». Он сосредоточенно разливал Аберфорту и себе огневиски по стаканам. «Если бы не море, то скоро нашим войскам пришлось бы сражаться с немцами», — сделал первый глоток Корлеоне. «Уверен, что Франция не продержится даже месяца», — презрительно хмыкнул Альбус, погладив бородку. «Они предпочитают болтать, а не сражаться. Времена Наполеона давно прошли. Фламель закроется у себя в Мэнере под Фиделиусом, а остальные маги принесут Геллерту клятвы верности. Наше прошлое министерство, с Гектором Фаули во главе, могло только ноты протеста слать, которыми Гриндевальд лишь подтирался». Он сделал хороший глоток, а потом с любопытством спросил: «Как ты продвинул в министры этого мальчишку из отдела катастроф? Леонард Спенсер Мун станет достойным правителем, да и не мальчишка он уже. Как раз то, что нужно Англии во время войны», — ухмыльнулся Вита. «Толковый маг, надо отдать ему должное. Его двоюродный братец тоже известный политик, только у Макглов». «Сквиб», — понятливо кивнул Альбус. «Да, его зовут Уинстон Спенсер Черчилль», — покатал огневиски в стакане Корлеоне. «Ты же это делаешь не просто так?» — вопросительно посмотрел на него Альбус. «Не верю, что у тебя проснулся альтруизм, или как эта болезнь называется». Вита весело рассмеялся и погрозил брату пальцем. «Ну, ты же понимаешь, Альбус, что свои люди во власти нужны. Война когда-нибудь закончится и придется много восстанавливать. Думаю, строительный бизнес снова пойдет в гору. Так что я решил заранее забрать лучший кусок пирога». «Ох, ты с детства таким был», — ухмыльнулся Альбус. «Пока я мастерство в трансфигурации получал, ты галеон к галеону складывал. Потому что золото правит миром», — словно гоблин заскрежетал Корлеоне. Тут оба волшебника, не выдержав, засмеялись. Уж очень было легко лишиться состояния в мире, где правит бал личная сила мага. Ставить на пьедестал золото могли только гоблины и наивные маглорожденные. «Скажи, Абби, зачем тебе эти странные очки?» — не сдержал любопытства Альбус. «У тебя же прекрасное зрение. Или ты решил освоить артефакторику?» «Это весьма полезное изобретение», — усмехнулся Вита. «Помогает в работе с документами». Он протянул брату артефакты, тот с некоторым сомнением нацепил их себе на нос. Очки совершенно не искажали зрение, и он недоуменно уставился на Вита. «И что они делают?» «Посмотри на какую-нибудь папку на столе или книгу на полке. Прикажи дать краткую выжимку материала», — посоветовал Корлеоне. Последовав совету, Альбус с изумлением увидел, как возле всего, на что падал его глаз, появлялась краткая справка о предмете, содержащая только суть. Взмахнув рукой, он призвал из своего кабинета стопку домашних работ учеников 6-го курса. Возле каждой тут же начала возникать краткая рекомендация, какую оценку следует поставить и какие комментарии дать. Как только Альбус пожелал перенести эту запись на пергамент ученика, она тут же там проявилась изумрудными чернилами. «А почему такой цвет?» – удивленно посмотрел Альбус на брата. «Чтобы все понимали, что это от Дамблдоров», – усмехнулся Корлеоне. «Будет теперь узнаваемый стиль нашего рода. Если хочешь, подарю», – хитро прищурился он, глядя в заблестевшие глаза Альбуса. «Еще спрашиваешь?» – восхищенно покачал головой тот. «Тогда давай еще выпьем», – ухмыльнулся Вита. И услужливый домовик поставил на стол еще одну бутылку. Эдвард с родителями были в Лондоне. Почтенная миссис Хоуп, бабушка со стороны матери, умерла от старости в этом году. Пришлось решать вопросы с наследством. Сейчас они жили в оставшейся от бабушки квартире в Ист-Энде. В прошлом году Эдварду не удалось раскрутить родителей на проверку крови у гоблинов. 50 галеонов было слишком дорогим удовольствием. 245 фунтов стерлингов потратить на, как они считали, причуды сына, семья Эверли была не готова. Но Эдди уже второй год подрабатывал летом на фермах, разбросанных вокруг Литлхэнгтона, и за два года сумел насобирать нужную сумму. Осталось только попасть в Гринготтс. «Ма, я сегодня съезжу в магический мир. Могу там до вечера задержаться. Не знаю точно, сколько понадобится времени на ритуал определения родства, да и с друзьями хотелось бы встретиться». «Хорошо, сынок», — улыбнулась Роза. «Ты уже такой взрослый у меня. Далась тебе эта проверка крови. Ни я, ни папа, мы никого в предках из магов не имели. Все равно что-то да было бы известно. Я хочу знать правду», — упрямо наклонил голову подросток. «Может, это было еще в древности? Полюбила нашего славного предка прекрасная ведьмочка и вышла за него замуж». «Ага», — усмехнулась Роза. «Влюбилась волшебная принцесса в рыбака с побережья, и жили они долго и счастливо». Эдвард только закатил глаза и пошел собираться. Мантию спрятал в сумку, решив надеть ее в дырявом котле. «Все, я побежал, мам, до вечера», — обнял мать на прощание Эдвард. «Я люблю тебя, сынок», — улыбнулась Роза, взлохматив ему волосы. Эдди добрался до дырявого котла и прошел на магическую территорию. Он в 12 выглядел старше своего возраста и не удостоился внимания бармена, что обычно бывает, когда со стороны Макглов приходят дети. Будучи далеко не первый раз в магическом мире, Эдвард спокойно шел по кривой улочке, поглядывая на витрины магазинов. Закупать учебники к школе он пойдет перед самой отправкой в Хогвартс. В это время продавцы всегда делают хорошие скидки на свой товар, ведь это последний день, когда большинство магов что-то покупает к школе. Эдди безразлично скользнул взглядом по витрине с новыми метлами, когда услышал, как его кто-то окликнул. «Стой, Эверли!» Сквозь гомон толпы раздался звонкий голос. Эдди обернулся и заметил догонявшего его Лестринджа. Фрэнсису было скучно в пустом особняке, который ему достался в наследство от дяди. Поэтому он часто гулял по косой аллее в сопровождении невидимого домовика. В случае опасности лопоухое существо имело строгий приказ мгновенно перенести Лестринджа обратно в Мэнор. «Ух, ну ты и бежишь», — заполошно выдохнул Фрэнсис, остановившись возле Эдварда. «Привет, решил в Гринготтс зайти. Пройти, наконец, тот ритуал», — криво ухмыльнулся Эдди. «Пора узнать, кто из магов мне родня». «Я давно тебе говорил», — улыбнулся ободряюще Лестриндж. «Маглорожденный в нашем мире не сможет рассчитывать на хорошую работу. А если ты окажешься хотя бы полукровкой, то препятствий в карьере не будет. Пойдем, я угощу тебя мороженым. Рассказывай, как провел лето». Он тут же потащил несопротивляющегося Эдварда в кафе «Фортескью». «Ты слышал, что мы и Франция можем объявить войну немцам?» — спросил его Лестриндж, когда они уже сидели за столиком, а перед ними стояла по полной креманке. «Да», — скривился Эдди. «Немцы напали на Польшу. Покорить Европу им труда не составит, ведь у них есть великий темный маг Гриндевальд. Он не посмеет напасть на Англию», — уверенно посмотрел на него Фрэнсис. «У нас хватит таких сильных волшебников, что даже ему смогут дать отпор». Просидев еще часик, они обсудили все новости. Поговорили о друзьях и остальных однокурсниках. Рози был у родственников во Франции, а Натта усиленно тренировал все лето отец, не давая даже носа высунуть. Скостовав темпус, Лестриндж вздохнул. Пора было отправляться домой и продолжать занятия магией, а Эдвард начал собираться в банк. «Ладно, в Хогвартсе расскажешь, что получится», — попрощался с ним Лестриндж. «Тилли, отправляемся в Мэнор», — приказал он и мгновенно исчез. Эдвард вышел из кафе в одиночестве и только вздохнул. Как жаль, что у него нет и, возможно, никогда не будет домовика. Время пролетело незаметно, А ведь после ритуала еще домой добираться. Хотя узнать все последние новости от Лестринджа было полезно. Подойдя к белому зданию, Эдди поднялся по ступенькам банка Гринготтс и вошел внутрь. «Здравствуйте, сэр», — обратился он к первому освободившемуся гоблину. «Я бы хотел пройти ритуал проверки крови, маглорожденный», — оскалился коротышка. «Да, сэр», — скривился в ответ Эдвард. «Это будет стоить вам 50 галеонов, юный волшебник», — заухмылялся во всю зубастую пасть гоблин. «Они у вас есть?» «Да, сэр», — холодно посмотрел на него Эдвард. «Я знаю, сколько стоит пройти ритуал. Хорошо. Пойдемте со мной», — предвкушающе оскалился гоблин и бодро посеменил вглубь одного из боковых коридоров. Эдвард молча шагал вслед за коротышкой, удивляясь отличию гоблинов от людей. Если бы он воспринимал их мимику, не зная всех нюансов, то могло показаться, что коротышка над ним издевается. Более того, угрожает и собирается съесть. На самом же деле гоблин вел себя корректно, учитывая то, что собеседник еще совсем юн. Но все равно эти нелюди ведут себя слишком нагло, раздраженно подумал Эдвард, вслед за гоблином заходя в полутемный зал. Здесь ему пришлось накапать крови в ритуальную чашу. Через некоторое время над поверхностью стали вспыхивать золотистые искры. «Кто-то из ваших родителей волшебник», — прокомментировал происходящее гоблин. Эдвард только презрительно хмыкнул. Искры начали складываться в слова, и над чашей сформировалась огненная надпись. «Морфин Гонт, вы полукровка рода Гонт», — задумчиво проскрипел гоблин. «Непризнанный. Доступа к хранилищам у вас не будет, так как у Гонтов уже есть наследник. Чистокровный волшебник Томас Марвелла Дамблдор Гонт. Ваш отец не имел возможности или желания открыть для вас детский сейф, поэтому в Гринготтсе у вас ничего нет. Но вы можете открыть свой сейф, и это будет стоить достаточно», — прервал гоблина Эдвард. «Вы хотите сказать, что мой отец Морфин Гонт не родственник, а именно отец? Но ведь мой папа Джек Эверли, и я не знаю никакого Морфина. Мама не была замужем за другим человеком», — гневно зашипел Эдвард на гоблина. «Мне кажется, вы какой-то бред несете, просто чтобы деньги забрать». «Ох уж эти маглорожденные», — противно захихикал гоблин. «Магия ритуала не ошибается, молодой человек. Просто вы еще не способны понять, что ваша мать нагуляла вас от волшебника. Поверьте, у людей такое случается сплошь и рядом. Вы далеко не первые маглорожденные, кто об этом неожиданно узнает после ритуала. Только без признания главы рода Гонт вы не можете претендовать на фамилию», — снова оскалился гоблин. «И кто сейчас глава Гонтов?» — сердито буркнул растерянный Эдвард. «По достижении совершеннолетия главой рода будет все тот же Томас Марвелла Дамблдор Гонт. Вы можете попросить его дать вам возможность стать членом рода. Через принесение вассальной присяги, естественно». «Что?» — как змея зашипел на гоблина Эдвард. «Чтобы я что-то просил у этого выскочки? Ну, еще вы можете его просто убить», — оскалил зубастую пасть гоблин. «Тогда ваши дети смогут наследовать род. Если магия не сочтет вас предателем крови, конечно». Мерзкий коротышка скрипуче рассмеялся, а вокруг Эверли закружился почти видимый магический смерч. Казалось, магия сейчас рванет во все стороны темными лезвиями. В помещении зазвенело стекло в шкафу, завибрировала мебель, закачался постамент с чашей. «Сохраняйте спокойствие, мистер волшебник», — визгливо пропищал занервничавший гоблин. «За нападение на сотрудника банка вас посадят в Азкабан». Эдди с усилием пытался удержать магию. В Азкабан не хотелось, но в то же время он мечтал разгромить все вокруг и убить гоблина. Подросток сделал несколько глубоких вдохов, постепенно беря свою магию под контроль, и гоблин облегченно расслабился. «Если у вас больше нет вопросов, мистер волшебник, то прошу вас уйти», — с опаской поглядывая на Эверли, нервно пробормотал работник банка. Эдвард кивнул и молча развернулся к двери. Как он вышел из Гринготтса, Эдди не помнил и пришел в себя только на улице, когда столкнулся с каким-то магом и отлетел на мостовую, больно ударившись копчиком. «Смотри, куда прешь, грязнокровка», — прошипел прохожий, не останавливаясь. «Да чтоб ты сдох», — с ненавистью прошипел в серую спину Эдвард. Затем поднялся с мостовой и побрел по улице в сторону дырявого котла. Он уже не видел, как оскорбивший его человек, не дойдя до дверей Гринготтса, замертво упал на ступеньки. В голове было пусто. Он не верил, что его мама могла так поступить. Изменить отцу, зачать ребенка от другого мужчины — это просто не укладывалось в голове подростка. Пусть с момента поступления в Хогвартс он перестал считать родителей самыми важными в мире людьми, но по-прежнему их любил. Глядя перед собой пустыми глазами, он зашел в дырявый котел. Несмотря на то, что на улице уже было темно, в баре играла негромкая музыка, сидели посетители. «Ты куда, малец?» – окликнул его бармен за стойкой. «Там же мглы. Опасно ходить вечером. К тому же в преддверии большой войны. Немцы уже почти за проливом». Эдвард только махнул рукой, продолжая идти. «А я на нее конфунду скинул, и краля как миленькая сделала мне». Донесся до него заплетающийся голос одного из посетителей. «Мглы же не могут сопротивляться внушению, хы-хы. И не противно тебе было с мглой, Фрэнк?» — услышал Эдвард брезгливый голос его соседа. Что там ответил своему товарищу первый пьяница, подросток уже не расслышал, потому что вышел на улицу Лондона. «Конфундус», — пульсировала в голове мысль, — «этот ублюдок Гонт мог наложить на маму конфундус и воспользоваться ее беззащитностью. Как же я вас всех ненавижу, мерзкие твари!» Эдвард поднял глаза в темное небо и с шумом выдохнул. «Август, через неделю в Хогвартс, третий курс. Теперь они, наверное, будут изучать более сложные заклинания. Слизнард говорил, что с этого года необходимо будет выбрать еще как минимум два предмета. Эдди уже присмотрел для себя арифмантику, древние руны и узнс. Сказать Лестринджу и остальным ребятам, что он в родстве с гонтами или не стоит», — размышлял на ходу Эдди. «Гонты – наследники Слизерина. Свой авторитет перед чистокровными я подниму. Цепляться ко мне перестанут, по крайней мере, до тех пор, пока не поймут, что просить Томаса Дамблдора принять меня в род Гонт я не собираюсь. Я такой же наследник Слизерина, как и он. Вот за это звание мы и поборемся». Эдди всю дорогу до метро пытался отвлечься от неприятных мыслей. Он быстро пробежал по ступенькам на третий этаж и осторожно открыл двери в квартиру. Родители давно спали, и Эдвард тихо прошел в свою комнату и, не раздеваясь, свалился на постель. «К черту! В конце концов, — решил он, — у меня есть родители, и я их люблю. А кто там был моим биологическим отцом, плевать». Глава 15. Почему немцы в Англию не полезли? На границе с Польшей находился провинциальный немецкий городок Гливиц. Рано утром во дворе здания местной радиостанции из портала появились несколько человек в черных мантиях. Вот только выправка выдавала в них военных. «Занять места», — пролаял старший группы, накладывая невидимость, и все тут же разбежались в разные стороны. Солнце неспешно начало подниматься в небо, позолотив крыши домов. Сотрудники радиостанции, позевывая, пришли на работу, все шло, как обычно. Внезапно на улице зашумели шины автомобилей, и к зданию подкатили два грузовика. Оттуда быстро начали выскакивать вооруженные люди в гражданской одежде, между собой разговаривающие на ломаном польском языке. Захватив здание радиостанции, они зашли в радиорубку и застрелили сидящих там операторов. «Какого черта?» — ворвался через минуту в кабинет тот, кто руководил операцией. «Я же приказал никого не убивать из персонала». «Да ладно, начальник», — оскалился золотыми зубами один из псевдополяков. «Мы же для большего правдоподобия стараемся. Во славу Рейха, мля». «Тьфу, уголовники», — раздраженно сплюнул старший. «А сообщение, как теперь передавать? Или ты, умник, знаешь, как здесь со всем этим управляться?» — обвел он рукой радиоаппаратуру. «В общем, как хотите, но включите мне эту машину, а потом на польском орите в микрофон, что начинаете войну с Рейхом, или меня зовите. Я, понятно, объясняю, не ссы, начальник. Сейчас все будет», — кивнул золотозубый, закуривая папироску. Через 5 минут суеты нашли и привели того, кто хоть что-то понимал в радио. Очкастый мужичонка с сомнением оглядел радиоаппаратуру. «Ну, ты че, профессор, включай эту адскую машину», — угрожающе посмотрел на него золотозубый. «Ты же сам на зоне хвастал, что знаешь азбуку Морзе. То да сё, шевелись, мля», — рявкнул он, направив пистолет в живот собеседнику. Очкастый тяжело вздохнул, сутулился и подошел ближе к столам. Брезгливо отодвинув мертвое тело оператора, он его шапкой вытер кровь и попытался включить радиостанцию. У очкастого ничего не получилось, и уголовник в отчаянии начал тыкать на все кнопки подряд. В аппарате что-то зашипело, и замигали лампочки. «Работает!» — радостно выкрикнул мужичонка, разворачиваясь. «Беги за старшим», — приказал ему золотозубый, аккуратно выглядывая на улицу. Штурмбанфюрер СС Альфред Науикс быстро вбежал в комнату в сопровождении очкастого. У окна стоял золотозубый и курил, посматривая наружу. На радиоаппаратуре горели лампочки, что-то пищало и посвистывало. «Давай быстрей, куда говорить?» — прикрикнул Науикс очкастому. Тот заметался возле стола и протянул микрофон штурмбанфюреру СС. Науикс откашлялся, а потом грубым голосом сначала по-польски, а затем по-немецки объявил, что Польша начинает войну с Германией. Ушло в эфир, он вопросительно посмотрел на Очкастова, тот судорожно кивнул. Да, начальник, хорошо, удовлетворенно оскалился штурмбанфюрер СС, а следом выхватил пистолет и двумя выстрелами убил сначала Золотозубова, а затем и Очкастова. Потом посмотрел в проем двери на пустую стену коридора и негромко произнес: «Дело сделано, остальные ваши, Генрих». От стены двинулась полупрозрачная тень, и Науикс услышал тихий шепот: «Запрись в любом пустом помещении, Альфред, и никому не открывай». Штурмбанфюрер СС тут же заскочил в соседний кабинет и щелкнул замком. Через секунду во всем здании, а затем и на остальной территории радиостанции засверкали вспышки смертельных заклинаний. А еще через минуту все было кончено. Неизвестные живописно разместили трупы убитых псевдополяков вместе с работниками радиостанции по всему зданию. Науикс вышел из кабинета и оперативно начал доставать из чемодана части записывающего устройства. Потом при помощи собранной громоздкой фотокамеры старательно запечатлел лежащие в повалку тела, после чего сложил фиксирующую аппаратуру обратно в чемодан и зашел в помещение, где на стульях расположились шестеро человек в черных мантиях. «Ты готов, Альфред?» – усмехнулся один из неизвестных, отбрасывая сигарету. Штурмбанфюрер СС страдальчески скривился, подошел к нему и со вздохом вцепился мужчине в плечо. Через секунду все семеро исчезли из комнаты, оставив после себя только поднявшуюся пыль. На следующее утро немецкие газеты вышли с кричащими заголовками: «Вооруженное нападение поляков на радиостанцию в Гливице», «Зверское убийство наших граждан в Гливице», «Польша ответит за Гливиц». В тот же день, 1 сентября 1939 года, Гитлер произнес вдохновляющую речь, что Германия ответит на вероломное нападение поляков активной обороной. Еще до рассвета в небе над Польшей появилась армада немецких самолетов, вываливая сотни бомб на военную инфраструктуру соседнего государства и на головы мирных жителей. 3 сентября Англия, а за ней и Франция, служившие гарантом безопасности Польши, посовещались и нехотя объявили Германии войну. В Ирландии, недалеко от деревни Лисконнер, на краю знаменитых утесов Махер, из портала появился Корлеоне. Пустил вокруг сканирующую волну и не обнаружил никого живого в округе. После чего начал спускаться со скалы, к самой воде, помогая себе телекинезом на особенно опасных участках. Был отлив Ивита, спустившись к подножию утеса, наложил левитационные чары на собственные сапоги, после чего плавно заскользил вдоль мокрой каменной стены. В одном месте, которое ничем не отличалось от других, он надрезал руку и приложил ее к скале. Ладонь обожгло холодом, а в следующий момент стена завибрировала, вызвав противную дрожь в теле, и стала полупрозрачной. Подняв выше над головой яркий люмос, Корлеоне вошел в огромную пещеру, края которой терялись в темноте. Большую часть подземелья занимало озеро, и только где-то в центре угадывался маленький островок. Вита подошел к черной воде и взмахнул палочкой. Темнота забурлила, и на поверхности показалась маленькая лодка. Корлеоне дождался, пока вода успокоится, и с помощью левитации переместился в лодку. «Вперед!» – тихо приказал Вита, и та бесшумно заскользила по неподвижной глади озера. Стояла нереальная тишина, казалось, лодка парит над бездной. Достигнув острова, Корлеоне соскочил на берег. Он взмахнул палочкой, и камни под ногами начали шевелиться, а остров стал принимать форму звезды Давида. Между тем Вита, не обращая внимания на скрежет камней под ногами, хлопнул в ладоши. «Типпи, неси сюда пленников», — приказал в пустоту маг. Прямо из воздуха на камнях начали появляться связанные люди. Последний, в самом центре маленького островка, из портала выпала пожилая женщина, бешено вращая глазами. Корлеоне молча поднял палочку, и все будущие жертвы, сами собой, взлетели в воздух и опустились в каждом из шести лучей, образовавшейся из острова геометрической фигуры. В центре из скалы выдвинулся молочного цвета жертвенник, на который Витой переместил связанную женщину. «Начнем», — пробормотал Корлеоне, доставая из сумочки с расширенным пространством бубен. Он начал обходить островок, стуча в бубен на каждом луче, постепенно смещаясь к центру. Жертвы с неприятным хрустом начали вытягиваться в струнку. Из глаз, носа, ушей, лежавших на камне людей, потекла кровь. «Остановись», — прохрипел по-немецки один из участвующих в ритуале людей, но Вита не обратил на него никакого внимания. Когда он, двигаясь вокруг острова по спирали, подошел к самому жертвеннику, каменные лучи вспыхнули мертвенно-голубым светом. Лежащие на камне люди развеялись блестящими искорками, а высоко над жертвенником вознесся ярко-алый купол и угрожающе загудел. Вита поморщился от пробирающего до костей инфразвука и остановился возле молочно-белого камня, на котором лежала женщина. Корлеоне неторопливо спрятал бубен обратно в пространственный карман, а палочка в его руке превратилась в жертвенный кинжал. Женщина в ужасе задергалась и что-то пробовала кричать, но наложенная силенция делала бесплотными ее попытки. «Не волнуйтесь, миссис Бэкшетт», — погладил ее по плечу Корлеоне, — «вы завтра ничего не вспомните». После чего аккуратно сделал надрезы на руках и ногах женщины. Из ран потекла кровь и быстро заполнила маленькие желобки на жертвеннике. Эписки остановил кровотечение Корлеоне. Гул от светящегося купола стал еще сильнее, а маг начал читать длинное заклинание на древнеирландском. Женщина замерла и бледнела с каждым следующим словом. Казалось, ее тело покидает магия и жизнь. Вита волевым усилием вышел в астрал, придирчиво рассматривая получившиеся результаты. На духовном плане над островом сейчас можно было наблюдать, как купол превращается в кровавого цвета линию, уходящую куда-то вдаль, а возле них ярилось какое-то отдаленно напоминающее осьминога существо. «Найди и убей его», — приказал Корлеоне, направив палочку на обитателя нижних планов. Чудовище, словно ракета, помчалось вдоль светящейся красным линии, куда-то за горизонт. Миссис Бэкшетт замычала. Из ее глаз потекли кровавые слезы. Линия тут же начала тускнеть, отдавая энергию. Вита поспешно вернулся в тело и снова поднял палочку. Круция бестрепетно кинул заклинание в жертву маг, и та забилась в агонии, усиливая ритуал. В богатом, просторном кабинете витал запах кожи и табака. Вокруг стола сидели маги. Спиной к окну расположился Геллерт Гриндевальд, обсуждая с соратниками дальнейшие действия в этой войне. Во всех министерствах магии Европы уже не один десяток лет трудились верные Геллерту люди. Умело сея страх перед мощью немецкой военной силы, они с успехом добились того, что никто даже не помышлял о сопротивлении. Все уныло ждали, когда немцы решат их покорить. «Жалкие трусы», — презрительно усмехнулся Геллерт, — «они не способны сопротивляться Великой Германии». На данный момент только Англия вызывала у него опасения, поэтому он решил ослабить англичан с помощью Гитлера. Уже был разработан план, по которому сотни самолетов-простецов были готовы превратить острова в руины. И пусть англичане будут сопротивляться, звать на помощь свои колонии, но это им не поможет. Тогда Альбус будет вынужден показать себя перед маглами и сбудется то, что усиленно продвигают немецкие маги. Мир, наконец, вспомнит, что было скрыто на протяжении столетий великим ритуалом. «Статут секретности падет», — усмехнулся про себя Гриндевальд, увидев невероятную мощь колдовства. «Маглы покорятся, и мы будем править миром». «Господин», — зашел в дверь и поклонился ординарец. «Вся земля до границы с русскими принадлежит Рейху. Гитлер разворачивает армии в сторону Западной Европы. Скоро мы исполним нашу мечту», — торжественно начал подниматься из-за стола Геллерт, но тут его выбило из тела. Очутившись в неизвестном пространстве, он с ужасом увидел черно-фиолетовую тварь, которая со скоростью летящего снитча приближалась к нему по красному лучу. Лучу, который, к ужасу Гриндевальда, заканчивался точно в его груди. Геллерт в панике заметался, дергаясь, словно марионетка в бродячем театре, но не смог ничего сделать. Демон уже был в нескольких шагах, когда неожиданно налетел на невидимое препятствие. Раздался громкий удар. Здание Министерства магии дрогнуло, с потолка посыпалась штукатурка, попадала мебель и находившиеся в помещениях люди. Началась паника, во всех отделах раздавались крики. Люди старались скорее выбежать на улицу. Министерство потряс еще один еще более сильный удар. Геллерт почувствовал, как струна в груди болезненно натянулась, вызывая острую боль. Тварь, казалось, облепила стену и, раскрыв алую пасть, полную множества мелких белоснежных зубов, завизжала. Геллерт пытался хоть что-то наколдовать, вернуться в тело, хотя бы просто убежать, но сейчас впервые за много лет ощущал полнейшую беспомощность. Более того, при взгляде на беснующееся в нескольких метрах чудовище, его не отпускал животный ужас. Люди, выбегающие из дрожащего здания, вдруг увидели небывалое зрелище. Фонтан, негромко шумящий возле центрального входа, наливался гнилостным зеленым сиянием. Статуи 10 волшебников, окружающих его, разом подняли оружие, что держали в каменных руках, и от них одним порывом, куда-то в сторону стены, понеслись извивающиеся зеленые молнии. Все немецкие волшебники, чувствительные к астралу, рухнули как подкошенные, не выдержав невероятной силы магический взрыв, волны от которого разошлись во все стороны. Тварь вспыхнула зеленым пламенем и с хлюпаньем разлетелась на куски. Гриндевальд с хрипом вдохнул мутный от пыли воздух и с трудом пришел в себя. Он валялся на полу, в окружении трупов своих помощников и самых верных людей. Окинув взглядом лежащие тела, он понял, что соратники погибли от магического истощения, до конца поддерживая его своей силой и жизненной энергией. Геллерт со стоном перевернулся на живот и попробовал встать, помогая себе руками. Через несколько минут безуспешных попыток ему все-таки это удалось, и он безумными глазами обозрел разрушенное помещение. Внезапно его взгляд зацепился за обычную сову, которая невозмутимо сидела на спинке единственного оставшегося целым стула. К лапке магического почтальона оказался привязан тубус с письмом. Геллерт поманил к себе птицу, и та тут же подлетела к нему, где села на протянутую руку, растрепав волосы мага ветром. Гриндевальд прокашлялся от пыли, отвязал послание и автоматически сунул птице несколько мелких монет. Сова тут же взмыла в воздух и пропала в портале. В письме было написано изумрудными чернилами не очень длинное послание. «Раз ты все-таки остался жив, белобрысый ублюдок, то выслушай мой совет. Ни в коем случае не приближайся к Англии сам и не посылай больше никого из своих приспешников на нашу землю. Маглы пусть воюют с маглами, а мы, волшебники, сами решим свои проблемы. Когда ситуация во внешнем мире станет более ясной, ты получишь вызов на дуэль от Альбуса, по всем правилам и проиграешь. А иначе, я пришлю к тебе в гости такую жирную тварь, которую защита вашего министерства магии уже не удержит. Ты не сможешь вечно прятаться от меня, Геллерт». И ниже находилась жирная зеленая клякса, при взгляде на которую сформировалась вычурная размашистая подпись «Аберфорд Дамблдор». Брат Альбуса, демонолог, снова свалился на пол, ошарашенный Гриндевальд. Ее же запретили единогласным решением всех членов Международной конфедерации магов еще в 1693 году при Пьере Бонаккорде. Это же во всех волшебных школах изучают. Теперь понятно, почему запретили, а все знания уничтожили, бешено скрипнул зубами Гриндевальд. И я сейчас узнал почему. Трансгрессировав в Годриковую лощину, Вита осторожно вошел в соседний двор, отключил немудреную защиту домика и вошел внутрь. Поморщившись от стойкого неприятного запаха, он выгрузил на старую кровать бессознательное тело Батильды Бэкшот. С помощью легилименции Корлеоне почистил воспоминания за последний день, внушив тетушке Гриндевальда, что она все время провела в постели, мучаясь от мигрени. Затерев за собой все магические следы, он невидимый, вышел на улицу и неспешно двинулся к дому. Когда 15 лет назад Корлеоне пришел к могиле родственников Аберфорта, то по какой-то прихоти решил взглянуть на это место из астрала. Каково же было его удивление, когда возле могилы он увидел дух отца Аберфорта. Оказалось, что Персиваль Дамблдор, умерший в Азкабане, очень хотел отомстить, но сил стать привидением, чтобы воплотиться в физическом мире, не имел. Если бы он был связан с каким-то магическим источником, то мог бы появиться возле него, но чего не было, того не было. Вот и сидел призрак годами на своей могиле, надеясь, что когда-нибудь у потомков хватит сил его услышать. А поведать он хотел много интересного. Оказалось, что Дамблдоры жили в насыпном Нагорье не просто так. В далекие времена жил себе магический род О'Коннор. Они были полноправными владельцами баронства Каркамроу. О магах, ведущих свою родословную еще от пиктов, ходила дурная слава. Члены дружного клана О'Конноров практиковали демонологию, выполняли заказы на убийство по всему миру. Но в 1693 году демонологию запретили, как особо опасное направление магии. Слишком много бед она приносила обычным магам. Поэтому самые сильные волшебники того времени собрались в большие отряды и вырезали всех практикующих демонологию магов. Не избежали такой судьбы и О'Конноры. Род был почти уничтожен. Лишь одного из младших сыновей, не обладающего магией, удалось подбросить в обычную крестьянскую семью, вложив ребенку в генетическую память зашифрованный архив. В 18 веке вокруг полуразрушенного прибрежного форта О'Конноров образовалась деревня. В ней жили как маги, так и маглы. Только простые люди называли насыпное Нагорье Лисконнором, что на древнеирландском означало «форт Конноров». Вот в таком месте, В обычной деревенской семье родился мальчик, прозванный соседями Шмелем, за привычку напевать себе под нос. Голос у него был басовитый, вот и закрепилось прозвище. Со временем он даже переделал его на более благозвучное – Дамблдор. Но самое важное было в том, что из-за крепкого телосложения и доброго нрава, влюбилась в него без памяти соседская девушка. Родители ее были волшебники и всячески противились браку. Но когда ее отец попытался заколдовать будущего зятя, то магия на крестьянине не сработала. Оказалось, что у парня в предках были волшебники, но кто конкретно, выяснить не удалось. После этого родители согласились на брак. Так, в маленькой дружной семье появился сын Перси. Вита слушал вполуха монотонно вещающего призрака, размышляя о своих делах, когда внезапно услышал кое-что интересное. Когда в моей памяти появилась информация о хрустальной пещере и спрятанном там наследстве О'Коннеров, я очень удивился и даже не поверил, бормотал дух. Я тогда только поступил на первый курс Хогвартса и не знал о магии почти ничего. После окончания учебы я проник в пещеру, чудом не сорвавшись со скал. На дальнем конце озера, под водой, был вход в сокровищницу рода О'Коннор. Подул прохладный ветер, Вита даже передернулся, но призрак, не чувствуя ничего, монотонно продолжил рассказывать. Узнав, что он на самом деле последний представитель уничтоженного рода некромантов, Персиваль испугался. Да так сильно, что уехал в Америку. Благо, что далекий континент всегда радостно привечал беглецов из Европы. Персиваль несколько лет добывал золото на реке Клондайк, а золотой лихорадке 1896 года в то время еще никто не слышал, поэтому Персиваль заработал неплохое состояние, собирая самородки по берегам рек. В этих местах жило множество индейских племен, атабаски, как они себя называли. Вот однажды, он и встретил там девушку, которая впоследствии стала его женой. Киндра была черноволосой, строгой и серьезной, единственной дочерью великого шамана самого крупного племени в Юконе. Но когда она увидела высокого белокурого красавца, что купался возле водопада, девичье сердце дрогнуло. Вместо того, чтобы нашпиговать юношу стрелами и содрать скальп с неосторожной головы, она позвала его с собой в племя. А затем, разгневанный отец задумал убить бледнолицего, но передумал. Ведь Персиваль был магом и смог дать отпор лучшим молодым воинам. Лишь после этого шаман согласился на свадьбу. Прожив в племени несколько лет и собрав достаточно золота, Персиваль решил вернуться в Англию. Киндра ходила беременная Альбусом и, естественно, последовала за ним. Семья вела скромный образ жизни, золото было надежно спрятано в пещере, на детей открыты именные сейфы в Гринготтсе, позволившие без проблем оплатить обучение. И все было хорошо, пока не случилось несчастье, разрушившее всю семью. Так как память О'Коннеров раскрылась в нем, то детям, естественно, не передалась. И ушел бы дух отца Аберфорта на перерождение, но древние демонологи предусмотрели даже такой вариант. Персиваль не мог уйти, не передав тайны рода носителю крови О'Коннеров. Поэтому так радовался сейчас, торопясь вывалить все на Корлеоне. Дух ощущал, что Вита не его сын, но условие было выполнено, ведь его кровь несла в себе наследие О'Коннеров. Как только вся информация была передана, дух с радостным криком распался светящими искорками, которые устремились куда-то в верхние планы. Вита на следующий день отправился проверять информацию, и она превзошла все его ожидания. В пещере были спрятаны десятки тонн золота. Персиваль натащил из Америки очень много, но опасался рассказывать о своем богатстве. Такое количество самородного золота обязательно привело бы к беде, ведь Персиваль не был сильным магом. Под водой в дальнем углу был зачарованный вход в небольшой зал, где хранились свитки наследия рода демонологов. Как оказалось, впоследствии, даже нереально черная вода в озере была создана О'Коннорами не просто так, а для того, чтобы блокировать любые эманации демонических ритуалов, проводимых в пещере. Даже сам остров являлся, по сути, артефактом, созданным с невероятным мастерством. 10 лет непрерывных изысканий позволило Вита освоить родовую науку, и сейчас он по праву являлся мастером-демонологом. Но к его глубокому сожалению, ни один демон не мог вернуть ему его семью, как и перенести его к ним в другой мир. А ведь он погружался все глубже и глубже в эту чернейшую магию, именно для того, чтобы найти путь. А когда Вита совсем отчаялся, судьба подарила ему Томаса. Теперь Корлеоне не хотел умирать. Для него появилась цель жизни. Вита решил воспитать сына, в котором он подсознательно видел Майкла. А то, что мальчик пойдет по его стопам, Старый мафиози не сомневался, ведь, несмотря на веселый нрав, легкость и улыбчивость, этот мальчик вырос в приюте, в месте, которое являлось крайне жестокой школой жизни. Корлеоне даже за счет опыта видел, что в Томасе есть темная сторона, просто Вита никогда не давал повода ее продемонстрировать. Он осознанно давал возможность Томасу быть самостоятельным. Корлеоне становился требовательным учителем лишь тогда, когда дело касалось магии. Зависнуть призраком возле могилы он тоже не желал, поэтому передать знания о демонологии сыну собирался сразу, как только тот закончит Хогвартс. Сейчас, главное, удалось подрезать крылышки Гриндевальду. Конечно, темный лорд будет искать спасение от неминуемой смерти, но пусть лучше делает так, чем готовит нападение на Англию. В конце концов, на Востоке и в Африке хватает государств, вот пусть и направляет свою марионетку в ту сторону. Не стоит лезть в чужой огород. Глава 16. Война уже у границ. Поезд Хогвартс-экспресс, укрытый многослойной магической защитой, остановился на станции Хаксмида. Школьники повалили из вагонов и двинулись к каретам. Мистер Ок, лесничий замка, традиционно собрал будущих первокурсников и повел их к Черному озеру. Детям предстояло увлекательное путешествие на лодках под яркими осенними звездами. Остальные ученики рассаживались по каретам без лошадей, которые тут же начинали движение по направлению к замку. Эдвард мрачно забился в угол кареты, не глядя на соседей. Он так и не решился рассказать родителям о результатах ритуала. Отговорился, что волшебников в предках у него нет. Джек и Роза только пожали плечами. «Ты добьешься всего, что захочешь и без этого, сынок», — растрепал ему прическу отец. «Мы с мамой верим в тебя. Идемте обедать», — позвала Роза своих мужчин из кухни. Оттуда доносились великолепные запахи свежеприготовленной пищи, и Эдвард постарался выбросить из головы плохие мысли. «Просто не думай об этом», — приказал он себе. Но в поезде мысли снова вернулись. Эдвард рассказал своим друзьям, что является родственником ненавистного Гонта. Лестриндж с сочувствием подсокал языком, а хитрый Рози предложил втереться в доверие двоюродного брата. Когда Томас станет главой рода, хорошие отношения с ним Эверли понадобятся. Эдвард кисло улыбнулся обоим на их предложение. А вот Нот, который зашел последним, мрачно пробурчал, что он бы дождался окончания Хогвартса, а потом вызвал своего врага на дуэль и убил. Тогда все наследство Гонтов достанется Эдварду. Эверли больше всего понравился этот вариант. Вот только Дамблдор, к сожалению, тоже не стоял на месте. В конце первого курса он даже удостоился похвалы директора Диппита, как самый сильный студент среди первокурсников. И пусть Эверли прочно занимал второе место, но это не утешало. «Надо становиться сильнее», — мрачно подумал Эдди. «А потом мы посмотрим, кто из нас более достоин». Распределение первокурсников, праздничный пир, длинная речь старого директора. Все это уже было в прошлом году и не вызывало такие волнения, как раньше. Наоборот, глядя на испуганные лица мелких детишек, которых распределяли по факультетам, Эверли неверяще думал, что не мог он быть таким же год назад, как, например, вон тот мальчик, что сейчас с глупым лицом бежит к столу Гриффиндора. «Расслабься, Эдди», — хлопнул его по плечу Лестриндж. «Выглядишь слишком мрачно. В этом году будут отборочные в команду факультета по квиддичу. Ты же планируешь участвовать?» Еще в прошлом году на занятиях выяснилось, что Эдвард словно рожден для неба. Мадам Трюк показала, как управляться с метлой, и это было на удивление просто. Когда Эдди первый раз взлетел, его обуяло ни с чем не сравнимое чувство восторга. Небо дарило свободу. В детстве он мечтал прокатиться на одном из коней Ридглов, вскочить на четвероного красавца и мчаться по холмам навстречу ветру. Конечно, к господским лошадям его никто не пускал, а деревенские были другими. Они привыкли тягать плуг и барану, а не ходить под седлом. Поэтому любовь к скорости так и осталась мечтой. Но метла вновь подарила ему это чувство. «На кого будешь пробоваться?» — отвлек его от размышлений Лестриндж. «На ловца», — мечтательно ответил Эдди, наконец улыбнулся. Через неделю на квиддичном стадионе собрались все желающие попробовать себя на разные позиции в основном составе. Но даже если претенденты немного не дотягивали, то их могли принять в запасные. Квиддич, игра опасная, и замены участников в течение встречи редкостью не являлись. В то же время система отбора не давала себя чувствовать расслабленно действующим спортсменам. Если новичок побеждал ветерана, то он попадал в основной состав на учебный год, а проигравший становился запасным. На первом этапе все претенденты соревновались между собой, а на втором – действовали против членов команды. Среди ловцов выделялись два претендента – Томас Дамблдор Гонт, который отлично маневрировал, предугадывал смену направлений полета Снитча и за счет этого обгонял своих соперников, и Эдвард Эверли, который демонстрировал просто полное превосходство в скорости. Если он гнался за Снитчем, то обойти его было невозможным. Малкольм Хиггс, капитан команды Слизерина, задумчиво покачал головой. Оба претендента были хороши, но по правилам нужно было выбрать кого-то одного. «Финальная проверка для вас двоих», — указал он рукой на Эдварда и Тома. «Сейчас я выпущу Снитч, а вы должны будете его поймать. Кто победит, тот получит право сразиться с действующим ловцом команды». Эдди злобно усмехнулся. Он верил в свою победу и сейчас размышлял, как лучше наказать соперника. Снитч на мгновение сверкнул в лучах солнца и исчез. Оба претендента баражировали по кругу над стадионом, в надежде первым увидеть крылатый мячик. Вот, возле деревянной стены ограждения что-то сверкнуло, и Том тут же ринулся туда. На секунду замешкавшийся Эверли мгновенно сориентировался и рванул за ним. Ловцов разделяло не больше метра, и Эдди быстро нагонял Тома. Вот он резким рывком обошел соперника и заслонил порхающий возле стены Снитч. Дамблдор Гонт еще сильнее пригнулся, стараясь догнать Эверли. Он решил выложиться на полную и уже дышал в спину, когда Эдвард резко взмыл вверх, под прямым углом. Том не рассчитал расстояние до стены, увлекшись погоней. Попытавшись затормозить, он со всей силы потянул древко метлы на себя, в надежде уйти от столкновения, но все равно, на хорошей скорости влетел в ограждение. Удар был настолько силен, что Томас пробил доски и свалился без сознания на песок за оградой. Сидевшая на трибуне рядом с Орионом Вальбурга громко вскрикнула и вскочила на ноги. Остальные слизеринцы тоже бросились вниз, туда, где лежал Томас. «Тихо!» — прикрикнул Хиггс на голдящих второкурсников, резко останавливаясь над упавшим претендентом в команду. «Ничего смертельного с ним не случилось, защита стадиона не дает убиться игрокам. Поваляется пару дней в больничном крыле и вернется. Вы двое», кивнул он загонщикам команды, «отлевитируйте его к мадам Помфри». После чего Хиггс развернулся к улыбающемуся Эверли, в руках которого был зажат Снитч. «Ну, что, парень, ты готов сразиться с нашим ловцом?» В итоге Эдди стал членом команды, с легкостью обогнав, ставшего уже довольно тяжелым, семикурсника. «Молодец, пацан!» Тот обрадованно похлопал Эверли по плечу. «С твоей скоростью мы точно победим, а у меня появится время на подготовку к экзаменам. Я пришел в себя поздно вечером, оглядел забинтованные руки и ноги. Хотелось почесать бок, но все было обмотано и зафиксировано. Вот же, заигрался. Теперь неизвестно, сколько проваляюсь в больничке». Из своей комнаты выглянула медсестра. «Вы очнулись, Томас», — протянула она мне пузырек. «Выпейте костераст. Завтра уже снимем повязки». Я послушно проглотил содержимое и скривился. Вкус зелья был неприятным. Под бинтами все чесалось и зудело, и я не представлял себе, как смогу заснуть в таком состоянии. Мадам Помфри внимательно осмотрела меня, вытащила палочку и скомандовала: «Сомнус». Что было потом, я уже не видел. Заснул.